памяти о нем много осталось, всего не опишешь до мелочей. Ходила с нами и соседская девушка Нина, дочь рабочего, с которым брат работал. Училась она на метеоролога, очень уважала брата за его скромность. Кто знает, если бы Толя был жив, может быть, стала бы нашей родственницей. Вечерами у нашего дома собирались соседи, сидели на заваленке, беседовали, шутили, смеялись. Иногда играли в городки, но долго не засиживались, потому что наутро предстояла тяжелая работа. Механизма в карьере не было, вся работа выполнялась вручную, и возили глину наверх к заводу на тачках. Написала я вам это не знаю почему, просто хочу, чтобы вы знали, ведь он был не просто матросом, а потом солдатом, а был прекрасным человеком, тружеником. Разве можно забыть такого брата, который жил не для себя, а только для нас, для всех людей, его окружавших? Из-за нас он не видел детства, лишен был даже маленьких личных радостей. Для него важно было, чтобы мы были сыты, одеты и хорошо учились. Это наш самый дорогой человек. И на фронте ему не повезло. До вашего письма мы даже не знали, где и при каких обстоятельствах сложил свою головушку. До конца дней своей короткой жизни Толя заботился о нас. Для того, чтобы мы с мамой пользовались льготами, прислал справку, подписанную начальником штаба Дворецким, о том, что он находится в действующей армии, и на 2.03.1943 года проходил службу в 1-м отдельном стрелковом батальоне 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Большое спасибо вам и вашим помощникам, что вы чтите память о них, ведь это не один человек, а целый батальон, целая бригада, а в них наши дорогие и незабвенные. С уважением и наилучшими пожеланиями, Клара Лукинишна, город Иркутск, бульвар Рябикова, дом 21, квартира 35. Егор Егорович, если есть у вас адреса оставшихся в живых из 1-го батальона, то пришлите их мне, свяжусь. Может, помнят Анатолия Мухина 1919 года рождения. Уважаемые товарищи-следопыты, здравствуйте! Пишут вам сестры, а нас пятеро, погибшего на вашей земле нашего брата Большина Николая Николаевича, 1920 года рождения. Мы о вас узнали из газеты «Забайкальский рабочий». Мы погоревали и поплакали, вспомнили, что наши родители – до самой смерти ждали его, а когда получили похоронку, то кинулись ехать туда, к вам, в городище. Мы отговорили, может, и могилы-то его совсем нет. Вот мы и хотим узнать, числится ли в списках погибших наш брат. У нас есть похоронное и письмо от его друга. Высылаем вам копии. Проверьте. Напишите нам, мы обязательно приедем на могилу своего брата, поклониться его праху и взять горсть земли с нее и привезти на родину. Заранее благодарны вам. Наш адрес: Иркутская область, город Ангарск, 8, поселок Кирова, улица Покровского, 11, Михайлюк, Большина. Галина Николаевна. Здравствуйте, Егор Егорович. Получили от вас письмо, статью и адрес Иванова Александра Гавриловича. Спасибо. Нам все стало ясно, как и при каких обстоятельствах погиб наш единственный брат. Поехали сразу же к ветерану. Александр Гаврилович нам рассказал, что они вместе служили во Владивостоке, и вместе их отправили на фронт, А когда привезли в Калугу, они расстались, попали в разные подразделения. Посылаю вам копию письма от друга, который видел его последний раз. Когда сестра написала ему, то письмо вернулось назад с надписью «Адресат выбыл». Вероятно, в госпиталь по случаю ранения. С большим приветом с фронта, лучший друг вашего сына Василий Ломовцев. Так, дорогая мать Пелагея, здорово не волнуйся. Я знаю, что вам будет тяжело, и вы будете плакать и думать тяжелую думу. Но ваш сын Николай Николаевич погиб как герой. Он дрался как лев и, не щадя жизни, уничтожал врага всем, чем мог. Пуля сразила его насмерть. Я его лучший друг и не забуду его долго. Я, пока буду жив, буду драться с врагом. Я им не дам пощады и буду бить так же, как их бил ваш сын Коля. Я отомщу за него, насколько у меня хватит силы. Мне его жаль, он лучший мой друг. Мы жили с ним рядом, и вражеская пуля скосила его насмерть. И когда я узнал, то плакал, как маленький ребенок. Он был справедливым, хорошим командиром, сержантом. Так не думай, мать, возможно, и нам положить головы придется, но за него отомстим. Погиб ваш сын на Брянском фронте, в деревне Городище, а тело его лежало не закопано. Так прощайте, и мы завтра вернемся с новыми победами. Его друг Вася. ПП 2270, военная часть 836, Ломовцеву Василию Михайловичу. Сноска. Лейтенант Ломовцев Василий Михайлович погиб в бою за Городище. Уважаемые товарищи, из вашего письма мы подробно узнали об обстоятельствах гибели нашего отца, а также получили от вас фотографию братской могилы в селе Немеричи Дядьковского района Брянской области. Письмо, посланное по адресу жительства моего отца до призыва его на фронт, вручили мне, старшей дочери, Ремезова Ивана Семеновича, Татьяне Ивановне. Время неумолимо отсчитывает дни, месяцы и годы. Несколько слов о нашей семье. Я была старшей из 8 детей, когда началась война и когда наш отец ушел на фронт. Вскоре немцы оккупировали нашу Белгородскую область. Весной 1943 года наш район был освобожден от фашистского ига. Сразу же получили несколько писем от отца, в одном из которых он писал, что находится после ранения в госпитале и что мимоходом, проездом заскочит посмотреть семью. Но мы так его и не дождались. Вместо него получили извещение. Геройски погиб в бою, освобождая родину. Так вот, как вы сами понимаете, нас осталось у матери 8 детей, 8 сирот. Расскажу по порядку, что с нами стало после войны. Мама наша умерла в 1974 году. Сестра Анастасия, участница войны, умерла годом позже. Сестры Варя и Зоя живут в Красноярском крае. Сестра Мария живет в Ракитянском. Брат Гриша живет в Ленинграде. Брат Женя от несчастного случая погиб на работе, убила молнией. Брат Василий умер недавно, в 1980 году.